Инструмент номер 11. Жизненные обстоятельства. Биография героя, сделавшая его таким, каким он предстает сейчас. Когда дело касается жизненных обстоятельств, прежде всего нужно задуматься о том, как соотносится со сценарием биография вашего героя. Затем подберите для жизненных обстоятельств из сценария эмоциональные параллели из собственного жизненного опыта. Это позволит, в конце концов, сжиться с героем чрезвычайно глубоко, и можно будет сказать, что вы стали этим героем. Жизненные обстоятельства для Елены. Жизненные обстоятельства по сценарию. В России середины XIX века замужество, когда человек богат и уважаем, лучше, на что могла рассчитывать женщина. Несмотря на свою красоту, образованность, подобающую высшему обществу и воспитание, Елена не вышла замуж в том возрасте, что большинство девушек. Отчего-то она решила повременить. В итоге, когда к ней уже начал примериваться ярлык старой девы, она вышла за Александра, который был старше ее, по крайней мере, вдвое. Это профессор в отставке, ипохондрик, человек резкий, упрямый и асексуальный. И к ужасу Елены муж решает переселиться обратно в деревню, которая кажется ей отсталым захолустьем. У Александра достаточно средств для обеспеченной жизни, но он не особенно богат. Так что, когда Елена выходила за него, ей не грезилось огромное состояние. Также она выбрала Александра не за внешность. Если он и был когда-то красив, с возрастом это улетучилось. Тогда с чего ей было выходить именно за этого человека? Остается предположить, что он привлек Елену уважением, которое вызывал у окружающих. Отчего Елена так стремится к уважению? Судя по ее поступкам, за время, охваченное пьесой, Елену можно назвать женщиной волевой, себелюбивой, упрямой, недоброй, энергичной, необузданной, пылкой, этакой дьяволицей. Чем вызывается подобное поведение? Она явно совершила или претерпела нечто определенным образом окрасившее ее прошлое, слегка запятнавшее репутацию и сделавшее недостойной хорошего мужа, и нашла для себя лучшее, что могла. Человека старого и некрасивого, но при этом весьма уважаемого профессора, посредством брака с которым она и сама сумела обрести респектабельность. Некоторые жизненные обстоятельства, которые надлежит сделать личными. Жизненные обстоятельства по сценарию. Саморазрушительное поведение в биографии Елены. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Когда человек рвется прожить жизнь во всей ее полноте, нередко он стремглав к чему-то бросается, не успевая подумать о последствиях. Оглядываясь на конкретные примеры того, как лично вам попытки сделать жизнь ярче впоследствии вышли боком, воспринимайте роль Елены как продолжение собственных злоключений. То, что Елена успевает совершить по ходу пьесы «Дядя Ваня», поведение для нее не новое. Ей уже случалось создавать неприятности и себе, и тем, кто по безрассудству оказывался рядом. Жизненные обстоятельства, сближающие вас с героиней, могут быть такими. Многочисленные сексуальные связи. Склонность в прошлом к воровству. Склонность в прошлом к безответственной гульбе на вечеринках. Склонность в прошлом к наркозависимости или алкоголизму. Склонность в прошлом к патологической лживости. Случайная беременность и аборты, получивший огласку роман или несколько романов с женатыми мужчинами. Теперь задумайтесь о том, к чему привело ваше распущенное поведение. Это может быть дурная репутация, тюрьма, беременность, недоверие окружающих, разрыв с любимым человеком, потеря друзей и работы, настолько дурная слава, что у вас не возникает даже шанса найти друга, любимого или работу. Второе. Жизненное обстоятельство по сценарию. Эпоха ожидала от женщины замужества. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Нужно воспроизвести то сильное общественное давление, от которого возникали как браки без любви, так и потребность в некоем факультативе, понимаете, да? Вот некоторые варианты того, как создать похожие жизненные обстоятельства из личной биографии. Общественные нормы середины XIX века не так уж и сильно поменялись. И поныне молодой человек, жених или муж, фактом своего наличия повышает социальный статус. Друзья и семья придают непомерную важность помолвке, обручальным кольцам, девичнику и свадебной церемонии. Если вы женщина, не состоящая ни с кем в отношениях, никогда не были замужем или не видите для себя в перспективе длительных отношений, вы можете оказаться в категории «не приглашать» или «срочно свести с каким-нибудь милым врачом или юристом». Подобные жизненные обстоятельства вызовут у вас стремление как можно скорее избавиться от незамужнего положения. Вы замужем, но побудило вас к этому изначальное давление жизненных обстоятельств, таких как беременность, отсутствие других вариантов, недоступность того, кого вы действительно желали, или же брак спланировала ваша семья, или от вас все этого ждали, так как вы уже долго были вместе, или все ваши подруги вышли замуж, так что вы сказали «да» первому, кто подходил для этой роли, кто попросил вашей руки. В таком случае используйте эти жизненные обстоятельства, чтобы получить стимул рискнуть всем, добиваясь замены Астрова. Возможно, ваши нынешние отношения возникли по любви, но теперь вы стали друг другу чужды, обнаружили, что не похожи, и вам скучно. В таком случае используйте эпизоды из прошлого, которыми можно проиллюстрировать эти жизненные обстоятельства, вызывая у себя чувство, что влюбить в себя замену Астрова вам следует ради чего-то нового. А может быть, в ваших жизненных обстоятельствах не были столь уж важны ни брак, ни длительные отношения, однако у вас есть личная потребность доказать, что вы способны на длительные отношения с работой. Полезными личными жизненными обстоятельствами здесь могут оказаться хронические проблемы с сохранением работы, вечно проходящие мимо вас повышения и премии, множество собеседований, проб при нулевом счете на полученные работы, роли. Такое способно толкнуть вас на то, чтобы вы рискнули браком с Александром, чьей заменой выступит начальник, продюсер или кто-либо из авторитетных фигур на нынешней работе, которую вы находите неудовлетворительной ради Астрова, чья замена некто, способный дать вам работу или устроить карьеру вашей мечты. Жизненные обстоятельства по сценарию шокирующие, возмутительные, скандальные, постыдные и выходящие за общественные рамки прошлой Елены как способ ощущать себя живой. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Что вы совершали в жизни такого, что ставило под угрозу вашу безопасность, но вы все равно испытывали потребность это делать, чтобы уберечь жизнь от скуки? Сюда можно отнести такие личные жизненные обстоятельства, как внебрачные связи, бурное увлечение сплетнями, клептомания. Воровство вызывает прилив адреналина, навязчивое желание говорить шокирующие вещи, склонность к нецензурной брани в больших количествах, шумное назойливое поведение в неподобающих местах, рискованный юмор, вам казалось, что это смешно, но все хорошо в меру, манера непристойно одеваться сугубо ради эпатажа. Четвертое. Жизненные обстоятельства по сценарию, склонность Елены к манипуляциям и хитростям в отношениях. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. Отношения основываются не только на любви. У нас всех были жизненные обстоятельства, в которых мы искали отношений с иными целями. Для нас это было резонно, а вот глядящим со стороны до конца не ясно. Поводами могли быть безопасность, деньги, устройство на работу, общественное положение, власть и контроль, наличие соперницы, внешность, одиночество. Рассмотрите какие-нибудь из своих дружеских и любовных отношений, к которым вы стремились не исключительно во имя любви до гроба. Если вы отсюда почерпнете свои жизненные обстоятельства, то манипулятивные склонности вашей Елены обретут первооснову в реальности. Жизненные обстоятельства по сценарию. Безудержная потребность Елены влюблять в себя мужчин. Слабость Астрова – алкоголь, а вот у Елены любимый наркотик – любовь, и дозы нужны немалые. У нее есть Александр, который ее любит, дядя Ваня также явно без ума от нее, Соня, подпавшая под ее чары мнимой подруги и наперсницы, и Астров, чье постоянное присутствие в доме после ее приезда может означать только одно – он тоже в нее влюблен. Все это не случайность. Для Елены необходимо, чтобы люди теряли от нее голову, и она одержима стремлением добиваться этого снова и снова. Варианты персонализированных прежних обстоятельств. А какие жизненные обстоятельства вызывают потребность в чужом обожании у вас? Возможно, это закоренелый страх быть брошенной, родители, проявлявшие мало эмоций. Вы росли ребенком, с которым никто не играл. В прошлом у вас были отношения, где вы любили сильнее и пережили от этого немало боли. Вы всегда казались себе некрасивой и нуждаетесь в постоянном внимании, чтобы разубедиться в этом. В детстве вы подвергались страшным издевательствам. Вспомните жизненные обстоятельства, в которых вам не хватало любви. Пусть это движет вашим поведением в роли Елены. Жизненные обстоятельства для Астрова. Жизненные обстоятельства по сценарию. Астров живет в России во времена, когда поменять карьеру или общественное положение – дело практически невозможно. Он сельский врач, и он всегда будет жить и вести практику в деревне. В XIX веке врачей зачастую принимали дома, им часто приходилось добираться к больным за много верст, и постоянные разъезды затрудняли их светскую жизнь. Возраст в те времена также имел значение. У закоренелого холостяка оставалось мало надежд на счастливую семейную жизнь в будущем. Все достойные девицы его возраста заняты, а прочие – старые девы, и это неспроста. Он одинок, и перемен в этом не предвидится, но ему по-прежнему хочется жениться и завести семью, и желание это все острее. Увы, при всем желании Астров находит свои шансы на семейное счастье крайне малыми. Это делает его циником. Из-за растущего пессимизма Астров переносит свою первичную потребность в семье, которую он любил бы и защищал, на любовь к природе и защиту экологии. Можно предположить, что в ключевые моменты, когда у Астрова была возможность жениться, у него возникали проблемы с принятием на себя обязательств. Важно также отметить, что возможность жениться и завести детей для него явно присутствует в лице Сони, однако он выбирает любовь к недоступной Елене. Другие герои пьесы говорят, что он неумеренно пьет, и впрямь кажется, что у него есть проблема с алкоголем, и она явно не нова. Склонность к алкоголизму обычно нечто заученное или же генетически мотивированное на основе базовых импульсов, и потребностей. Для него это также могло быть способом справляться с собственными желаниями и примиряться с реальностью. Некоторые жизненные обстоятельства, которые надлежит сделать личными.